Вадим Сикорский. «Не моя златоглавая, не забытая о Марине Цветаевой». Цитируется по книге Марина Цветаева «Воспоминаниях современников. Возвращение на родину. Москва. Аграф. 2002. Страница 211». Мур испытывал одновременно отчаяние и облегчение. Марина, которую он обожал, несмотря на беспощадную критику, отравляла его существование своими мимолетными порывами, капризами, постоянными жалобами, непрошенными советами. Он почувствовал себя мужчиной, прежде чем ощутил, что стал сиротой. Чтобы отблагодарить Диму за гостеприимство, он оставил ему на память блузку, кофту и берет, которые были на Марине в день самоубийства. Но, аргументируя этот поступок своей болезненной чувствительностью, сын отказался присутствовать на похоронах матери. У могилы собрались лишь соседи, незнакомые люди. Не появилось ни одной заметки в газетах. Над гробом не было произнесено ни единого прощального слова. Шла война. Кровь заливала русскую землю. Кому было дело до самоубийцы, расставшейся с жизнью в глуши Татарстана, до старой поэтессы, которой изменила вдохновение, когда тысячи молодых людей умирали в бою, встав на защиту Родины? Поскольку не хватало денег, на могиле даже не поставили креста с табличкой, где были бы имя и даты жизни. Место захоронения не было огорожено. Эта посмертная безликость в точности соответствовала стилю мышления самой Цветаевой. Она ушла, как и жила, бросая вызов всем принятым в обществе условностям. Если уж она посвятила всю себя служению литературе, то вполне справедливо, чтобы на земле не осталось никаких следов ее пребывания, кроме книг, которые она нам оставила. Разве не было ее самым заветным желанием, насколько возможно, свести на нет собственный образ как женщины, чтобы вернее проявился образ поэта? Страсть к письму, вылившаяся в отсутствие какой-либо записи, даже короткой эпитафии на надгробном камне, ослепительный символ. Марина с ее пугливой гордыней не могла бы сама выбрать для себя лучшего финала, чем этот анонимный уход в никуда. Глава 18. После Цветаевой. У близких Марины Цветаевой судьба оказалась такой же печальной, как у нее самой. Ее муж Сергей Эфрон, о котором у нее так долго не было никаких вестей, был тайно расстрелян в октябре месяце 1941 года. Ее сын Мур, вернувшийся в Москву из эвакуации в 1944 году, был сразу же мобилизован в Красную армию. Тяжело ранен в июле того же года под деревней Друйка в Прибалтике и умер в госпитале, как точно никто не знает. Ее дочь Ариадна после ареста в 1939 году провела 8 лет в ссылке, после освобождения 2 года в Рязани, затем была снова арестована и сослана на крайний север в деревню под городом Таруханском Красноярского края. Полностью оправданная в 1955 году, получив разрешение поселиться в Москве, она посвятила всю свою жизнь до самого конца памяти матери и ее произведениям. Сестра Марины Анастасия, арестованная в 1937 году, затем освобожденная, затем опять высланная, была реабилитирована только в 1958 и тоже, как Ариадна, посвятила жизнь памяти о Марине. Интерес к поэзии Цветаевой пробудился среди русских, живущих за границей, только после войны. Тогда начали публиковаться многочисленные работы о ней и чудом отыскавшиеся неизданные тексты. В 1957 году Цветаева была объявлена Третьим пленумом Союза писателей СССР великим национальным поэтом, и с тех пор, как за пределами России, так и в ее границах, слава и авторитет ее только возрастают. В момент, когда я заканчивал рассказ о тернистом пути Марины Цветаевой, мне в голову пришло одно личное воспоминание. Стоял декабрь 1938 года. Мне было 27 лет. У меня уже вышло много книг. И вот мне представилась возможность побывать у русских писателей-эмигрантов, малоизвестных французской публике, чтобы высказать свое восхищение их творчеством. Меня по очереди весьма сердечно приняли Ремезов, Шмелев, Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус. Они отвечали на мои похвалы с волнующими скромностью и печалью. Во время наших бесед я потихоньку расспрашивал их о других русских писателях-изгнанниках. Они назвали мне нескольких собратьев по перу, но Марина Цветаева не была упомянута ни разу. Впрочем, я и сам почти ничего не знал в то время об этой, как говорили, недоступной и экстравагантной поэтессе. Молчание моих собеседников укрепляло меня в мнении о том, что зря иные ее прославляют, и что, вполне возможно, она лжепатриотка, просто советская гражданка, которая явилась во Францию, чтобы сеять беспорядки на своем пути. И прошло едва ли 5 месяцев после моих встреч с элитой русской эмигрантской литературы, когда я случайно узнал о внезапном отъезде Марины Цветаевой, которая бежала из капиталистического ада, чтобы укрыться в Советской России и завершить там цикл своих несчастий. Еще и сегодня, когда мне случается размышлять о гибких отношениях между искусством и политикой, между жаждой жизни и жаждой творчества, между ностальгией по родным просторам и охотой к перемене мест, между взаимодополняющими друг друга в очаровании русским и французским языками, я думаю о Марине Цветаевой. Как будто это неординарная личность, вобравшая в себя столько безумия и столько горя, аккумулировала это все лишь для того, чтобы на своем примере научить по принципу противоположности других, как быть мудрыми. Конец книги. Апрель, 2007 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Светлана Репина.